мало, так мало осталось нормальных девчат. Я так давно все хотел тебе это сказать, но я ищу ее, и я найду ее. Моя девочка, девочка, девочка, где же ты, где? Это Егор Крид. Она не такая, как все, а она особенная. Весь город так плотно подсел на нее, особенная. Ой, мама, это любовь, мама, не по себе стала от этих мыслей в голове. Мало, так мало осталось нормальных девчат. Я так давно все хотел тебе это сказать, но я искал ее, и я нашел ее. Моя девочка девочкам всем преподала урок. Ай. Мало, так мало осталось нормальных девчат. Я так давно все хотел тебе это сказать, но я искал ее, и я нашел ее. Моя девочка девочкам всем преподала урок. Ай. Все пацаны от нее без ума. У этой белочки четкий орех. Не нужны ей ни деньги, ни слава. Ты просто так не подкатишь. Она не из тех, стреляет глазами круче, чем стечки. Утонул их увидев, от всех вопросов уйдет по-английски. Но никого не обидев. Но я не простой, знаю подход. Украду ее просто из клуба. Подарю ей цветы и всю ночь напролет целовать ее губы. Ой, мама, это любовь, мама, не по себе стала от этих мыслей в голове. Мало, так мало осталось нормальных девчат. Я так давно все хотел тебе это сказать, но я искал ее, и я нашел ее. Моя девочка девочкам всем преподала урок. Ай. Девочка, девочкам всем преподала.